Глава 14. Лют. В избе, куда вошел колдун, на лавке уже сидел Стужайло, прижимая к себе трясущуюся от страха и унижения Зорицу. Рядом с ними стояла растерянная, ничего не понимающая Марьяна. Увидев Люта, она низко поклонилась и пригласила его за стол, мигом достав пироги и квасу. Дела делами, а законы гостеприимства никто не отменял, тем более, когда к тебе сам Мороз пожаловал. Люд поблагодарил хозяйку, но к угощению не притронулся. «Говори, как та ее околдовал». Смотрел он на Стужайло пронзительным взглядом, не сулящим ничего хорошего. Хозяин дома икнул, боясь встретиться глазами с хмурым колдуном. «Да я только помочь девице хотел, чай не чужая мне. Растил с измальства, как родную. Сил лишить. Это ты помощью называешь». «Станешь лгать мне, обращу в пса. На улице брехать будешь». Люд поднял свой посох и Стужайло упал на колени. «Пощади. Я только Настеньке помочь хотел. Ведь не убил, не покалечил. Талику сил взял». Мужик подполз к Люту, хватаясь за полы его шубы. Колдун брезгливо отодвинулся. «Я уже один раз пощадил тебя», — вздохнул Люд. «И что вышло из этого? Али позабыл, что отпустил тебя, когда по твоей вине люди погибли? Зато ты мое обучение прекратил, домой отправил. А ведь сил у меня много было и умения». Стужайло вспомнил давние обиды. «Преемником мог твоим стать, а пришлось к людям воротиться». «Ты преемником. Для колдуна не только сила волшебная важна, но и сила души. Ты же лишь о себе и пёкся, выше других себя считал. Но то дела минувшие. Говори, как та её околдовал. Не то не сдобровать вам обоим». Стужайло кинул быстрый взгляд на мертвенно-бледную Зорицу. «Заклятие чёрное на изъятие силы!» Белыми от страха губами произнёс мужчина. Мороз вскочил на ноги. «Что? Да как посмел ты? Ведь та я после такого умереть должна была через месяц-другой. Так о ней позаботился. Хорошо, что колдун из тебя еще хуже, чем человек. Криво легла волжба». Краем глаза подметил Люд движение, махнул рукой, и люди в избе замерли точно ледяные изваяния. «Выходи, вижу я тебя. Что сказать хотел?» Из-за печи показался домовой, опасливо приблизился к Морозу, поклонился. «Я помешал Стужайло Марфу, тьфу ты, та ее околдовать. Сдержал его силы как смог. Ты знаешь, в доме хозяина не могу ему противостоять в полную меру». «Не темни, домовой», — усмехнулся Люд. «Все знают, что ворожба ваша дюжа сильная. Что сделал?» «Самую малость», — пожал плечами Радко. «Чтобы выжила та ей и не забыла, как ее околдовали. Добрая она». Шмыгнул он носом, утерев лицо длинным рукавом. «Молочко мне давало, не то что эти», — кивнул он в сторону отца и дочери. «За это спасибо», — склонил голову Люд. «Доброе дело сделал, девицу сберег. Идем ко мне в хозяева домовые, не обижу». Личико Радко посветлело. «Там в бабьем куте лопоток старый. Проведи обряд, призови меня к себе». «А уж я не оплошаю, верой и правдой служить стану». Люд поднялся, прошел за занавеску, отыскал старую обувку, пошептал недолго над ней, и домовой серым облачком нырнул в лапоть и притих. Мороз усмехнулся в бороду, вынес обувку в сени и вернулся. Взмахнул рукой. Ожили хозяева. Поднял колдун посох свой, поднес его навершие, засиявшее ледяным бриллиантом, к колбу Стужайло. Мужик в испуге наблюдал за ним, но пошевелиться не мог. Только глаза от страха из орбит полезли. «Лишаю тебя сил твоих. Отныне жить станешь, как обычный человек», — шагнул к Зорице. «И тебе, девица, волжба ни к чему», — прикоснулся и к ней. Та и не думала сопротивляться, только мелко вздрагивала. «Отец между тобой и та ей связь открыл. Перейдет теперь сила твоя к ней. Жаль, Стужайло, твой дар без согласия передать никому не могу», — оглянулся он на мужчину. Странные метаморфозы корежили тело Стужайла. Борода его стала белой, как снег, лицо прорезала сетка морщин, раскрошилось и выпало несколько зубов. Время, взятое теперь уже бывшим колдуном взаймы, сполна спрашивало свой долг. Усохло и сгорбилось мощное прежде тело, поблекли, точно выцвели глаза. Через минуту на лавке сидел древний старик с трясущейся головой. Зорицу изменения не коснулись, не успела девушка прожить волшебницей долго. Она украдкой смотрела на свои руки и, когда убедилась, что осталась прежней, с облегчением вздохнула. «Не бойся», — усмехнулся Люд. «Ты так же красива, только сил в тебе больше нет. Проживешь обычную судьбу, замуж выйдешь, нарожаешь деток. Однако на подлости более не решайся. С чистой душой оно и живется легче». Марьяна, наблюдавшая за всем со стороны, вдруг встрепенулась. Тело женщины налилось, изменилось, будто вернулись к ней былые года. Взгляд стал ясным, вернулась отнятая сила воли. Она, внезапно вспомнив все прожитые под властью Стужайла года, села на лавку и, закрыв лицо руками, расплакалась. «Как же мне дальше быть? Я ведь под дурманом этого...» Злобно глянула в сторону мужа. «Почитай, всю жизнь провела. Боюсь, не выдержу, собственными руками удавлю». «Есть родня у тебя?» — спросил Люд. «Я отвезу к ним, если хочешь». «Нет никого», — покачала головой Марьяна. «Одним из дочкой». Мороз несколько минут молчал, задумавшись о чем-то. «Найдется для тебя и кров, и работа. Да только согласишься ли?» «Люд, батюшка, худого ты не предложишь, верю я. А работы не боюсь». «Вот только хозяйка больно своенравная», — усмехнулся Мороз. «Яга, хранительница троп заповедных, почитай, несколько лет ищет помощницу себе. Тихую, работящую, не побоишься в услужении к колдунье идти». «Отчего же не пойти? Я с этим упырем столько прожила, чего мне бояться?» Расправив плечи, решительно посмотрела на Люта. Мороз расхохотался. «По нраву ты мне. Не пугайся, яга не обидит. Собирайся, отвезу тебя к ней». «Я мигом», — кивнула довольная Марьяна и замерла. «А с доченькой повидаться смогу?» «Конечно», — ответил Мороз. «Чай не в темницу отправляешься». Женщина радостно улыбнулась и исчезла за занавеской в бабьем куте. Зорица растерянно смотрела ей вслед. «Матушка, а мы как?» «Привыкли на всем готовом жить», — хмыкнул Люд. «Придется самой теперь с хозяйством справляться». «Матушка!» — кинулась Зорица к Марьяне, что вышла с небольшим узелком. «Не оставляй меня!» Женщина тепло обняла девушку, прижала к себе. «Я воспитывала тебя как родную, но жить здесь больше не вмоготу мне. Счастья тебе, доченька!» Она погладила ее по волосам и кинула Морозу. «Все собрала». «Добро. Идем». Люд пошел вперед, прихватив в сенях неприметный лопоток. Марьяна с волшебником вышли на улицу, народ, до сих пор околачивающийся возле их дома, расступился. Люд прошел несколько шагов по улице, взмахнул рукой, открывая тропу, взял женщину за руку, и они исчезли. Тайя. Утро разбудило меня щебетанием птах, что неслось в приоткрытое окно. Я поднялась с лавки, чувствуя необычную бодрость во всем теле. Энергия буквально бурлила по венам. Хотелось бегать, прыгать, совершить подвиг и еще кучу безрассудных дел. Огляделась кругом и обмерла. Пол, столы и даже подоконник были засыпаны снегом. В изумлении посмотрела на свои руки. Что это было? Внезапный магический выброс? С чего бы? Вчера ровным счетом ничего сверхъестественного не случилось, не считая залеченные раны сестры. Может, из-за них? Смела веником снег на крыльцо и, не придумав внятного объяснения произошедшему, потопала к озеру. «Тайя!» — раздался голос Мерцаны. «Что это с тобой?» Удивленно подняв брови, обернулась к девушке. «Да ты в воду глянь!» — махнула она рукой в сторону водоема. Я ускорила шаг и, подбежав к озеру, опустилась на колени. Не может быть! В глади студеной отражалась прежняя Тайя. Глаза снова стали карими, с легким оттенком гречишного меда. Волосы потемнели и блестели на солнце точно шелк. На щеках играл здоровый румянец, кожа была белоснежной, губы, словно два розовых лепестка, притягивали взгляд. Не веря глазам, провела рукой по воде. Отражение подернулось рябью, а когда успокоилась, там снова появилась я. Красивая. Всегда считала свою внешность заурядной, не понимая, как же на самом деле хороша. Вот точно говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. С удовольствием умылась студеной водой, улыбнулась отражению. «Что за волшебство такое?» — спросила Мерцана, застывшая неподалеку. «Это и есть моя настоящая внешность. Околдовали меня. Ой!» «Только поняла, что могу говорить о заклятии Стужайла. Значит?» «Значит, больше его чары не властны надо мной?» «Как это?» — Мерцана хлопала глазами, ничего не понимая. «Садись», — указала я на наше бревнышко. «Расскажу». Забыв про завтрак, мы устроились рядышком, и я поведала подруге, что сотворил со мной старый колдун. «Только сами чары не исчезают», — с сомнением посмотрела на меня Мерцана. «Кто-то заставил. Стоит ли забивать этим голову, если узнать все равно пока не можем? Главное, что я снова прежняя», — рассмеявшись, обняла подругу. Из озера выглянул водяной, оценивающий оглядел меня сверху донизу. Мы с Мерцаной пошли к терему, а сзади раздался совершенно пижонский свист. Девушка толкнула меня в бок. «Смотри-ка, вот и первый ухажер нарисовался!» И мы обе рассмеялись. Завтрак еще не закончился, тихо войдя в трапезную, прошмыгнули за лавку. Девчонки-служанки молча таращились на меня, парни забыли, как двигать челюстями. Цветана удивленно подняла брови. «Тая!» «Что ты сделала с собой?» «Чары колдовские спали. Стужайла, отцом моим названным наведенные», — поделилась я новостью. «Просто так ворожбу не извести. Кто-то сильно помог тебе в этом?» — задумалась волшебница. Потом бросила на меня настороженный взгляд. «Так кто же ты? Весна или зима?» «Зимняя я», — не стала скрывать от колдуньи, ведь все равно узнает. «Но если позволишь, останусь у тебя в ученицах». Довольная улыбка расцвела на губах волшебницы. «Мир меняется, хотим мы этого или нет. Возможно, ты и есть то самое новое. И зима твоя с весной соединилась. Поживем, увидим. Оставайся, коли так решила». А я и сама не знала, что мне ближе. Но какой-то неприятный осадок остался после вчерашней расправы над сестрой. Хоть она мне вообще никто и не самого лучшего нрава, только все же живая. Пусть солгала. Накажи по-другому, верни домой. Зачем же форменную пытку устраивать? Цвета на себе на уме, а все же понятнее мне. Как она правильно только что сказала, поживем-увидим. А учиться у злобного сумасброда мне нечему.